Глава вторая. Едва за гостями захлопнулась дверь, мать бросила быстрый взгляд на стол, чтобы ткнуть меня носом в договор, но тот исчез. Значит, мне не показалось быстрое смазанное движение, когда Рубен проходил мимо. Спер ненавистный нам обоим документ, причем безо всякой магии. Надеюсь, он его съест. «Ты хоть понимаешь, что все наше будущее зависит от тебя?» Накинулась на меня мать, сперва взмахом руки, дав понять Калебу, что тот должен испариться из ее кабинета. «Лейла готова отдать нам своего щенка, потому что моя компания успешнее, чем у Хизер. Но если ты будешь выкобениваться, мы останемся ни с чем. Лейла и Хизер, объединившись, нас задавят». «И в Верховный Ковен ты не попадешь», — не сдержавшись, подколола я мать. «Ладно, не психуй, подпишу завтра, а то ты опять от злости полуофиса разнесешь». Выскочив на улицу, я схватила со стоянки аккуратно припаркованный мотолет и помчалась прочь из города. Мне срочно надо было выпустить пар. Сначала даже хотела позвать девчонок, чтобы создать круг силы и колдануть что-то такое запоминающееся. Но потом просто уселась на камнях возле Бродландской топи и задумалась. «Ну, прямо Эленка, после того, как нечаянно прокляла своего братца», — раздался у меня за спиной насмешливый голос. «Предлагаешь отыграть сказочку по полной? Превратить тебя в козленочка?» Огрызнулась я, на самом деле радуясь, что Калеб увязался за мной, а не остался с матерью. «У тебя для веселья скоро муж будет». Пристроившись рядом, брат умудрился не спихнуть меня с камня своей задницей, а водрузить ее буквально вплотную к моей. И приобнял еще за талию, не совсем уж и по-братски, если честно. Но мой вопросительный взгляд проигнорировал, уставившись на болото, а потом вытащил из кармана баночку калинки, открыл и протянул мне. «Ты всегда мою любимую настойку с собой таскаешь?» — продолжила ехидничать я, сперва благодарно кивнув. «Заслужил». «Нет, только когда тебя уносят в эту сторону». Калеб ухмыльнулся рядом с моим ухом, отчего по спине пробежался приятный холодок. «Странное чувство, что ты пытаешься меня соблазнить». Я с подозрением уставилась на своего вроде бы троюродного братца. Седьмая вода на киселе, в общем. Конечно, ведьм и более близкое родство не смущало, если они хотели развлечься. Но это ж особый настрой нужен. А мы просто сидим на болоте, настойку из одной банки пьем, туманом любуемся, как топь подвывает, слушаем. «Вообще-то я этим уже года два занимаюсь». Глуховато хохотнув, Калеб вернул мне мою банку, из которой только что отхлебнул. «А ты только заметила. Но еще не поздно». «Ты в мой новый род отойти хочешь?» — внезапно озарила меня. «Причем первым ведьмаком, верно?» Калеб негромко угукнул мне в ухо, снова запустив приятную прохладу вдоль позвоночника. Зато внизу живота чуть потеплело от просыпающегося желания. «Странно. Никогда раньше я даже не задумывалась о том, что после замужества смогу создать собственный род». Младший по отношению к материнскому, но все равно отдельный, свой. И у меня будут свои собственные ведьмаки. А Калеб, оказывается, уже 2 года ко мне присматривается. «Я думала, тебе с моей матерью нравится. Ты же от нее не отходишь». «Я у нее учусь. Потом пригодится. Тебе». Мы помолчали. Я была поражена предусмотрительностью парня. Мать же и вправду могла подарить мне на свадьбу какой-нибудь филиал, а я в ее бизнесе ничего не смыслю. Вообще ничегошеньки. И у меня 4-й курс академии, скоро выпускные, а я умею только гонять на мотолете и тратить деньги. Учиться их зарабатывать мне даже в голову не приходило. Интересно, Рубен такой же идиот? «Это ты здорово придумал», — одобрительно улыбнувшись, погладила Калеба по колену и наткнулась на его полный желания взгляд. «Нет, не могла я раньше быть настолько слепа. Скорее всего, это родственничек потерял тормоза, узнав о моем скором замужестве, и погнал по встречке на максималке. Конечно, я уже давно не девственница и всегда предпочитала ведьмаков, а не оборотней, уж тем более вампиров. Но о принятии в рот ни один из моих мужчин даже не заикался. Наглости не хватало. А Калебу хватило. И ума, и наглости». «Ну что ж, посмотрим, какой из тебя любовник». Ухмыльнулась я щелчком пальцев, очищая кусок земли и тут же разогревая его, чтобы лежать было удобнее. Ну и для большего комфорта сплетая траву в мягкое нежное покрывало. Большая часть заклинаний, которыми я пользовалась, едва открыв в себе силы, были заточены под мои бытовые нужды. Некоторые девчонки маниакально развивали в себе боевые навыки, кто-то целительские, кто-то природные. Я тоже могла разогнать тучи и вытащить из-за них солнце, или, наоборот, устроить смерч с молниями. Но все это под настроение, исключительно ради себя любимой, не то что некоторые. Училась у нас в группе девица из деревни, прожужжавшая всем уши важностью урожая, плодовитостью скота и прочими глупостями. Мать специально нанимала мне репетиторов, потому что наследница косметической компании должна разбираться в производстве косметики, хотя бы теоретически. Но в итоге выяснилось, что моя сила не заточена под настолько выверенные процессы. Вот за миг создать костер высотой в материнский офис — это ко мне. А аккуратное последовательное смешивание компонентов — это к Калибу. Жаль, что он, как все ведьмаки, с природой контачить напрямую не умеет, потому что и навары с отварами, и целительство у него получается лучше, чем у меня. Костер, кстати, он тоже создаст, может, даже повыше, чем я, только выложится при этом полностью — и будет восстанавливаться неделю, если никто из ведьм над ним не сжалится. Не умеют почему-то ведьмаки подпитывать свои силы от внешнего мира. Даже объединять их вместе не умеют. Ущербные у нас мужчины, что ж поделать. Но одна несомненная польза от них была. Скинув куртку, Калеб подхватил меня на руки и занес на теплый и мягкий живой ковер. Поцелуев и прочей романтики мне сейчас не хотелось, настрой был не тот. Так что, легонько толкнув парня в грудь, я дождалась, пока он уляжется на траву и сам расстегнет молнию на штанах. Чтобы мне осталось только их быстро стянуть и усесться на уже возбужденный член, тут же попытавшийся проникнуть в меня, несмотря на преграду. Трусики я пока не снимала. От объятий и поцелуев я могла легко отказаться, но мне нравилось дразнить мужчину, прежде чем овладеть им. И этой прелюдией я собиралась насладиться по полной. До тихих стонов, движений бедрами, умоляющих взглядов, пересохших губ, сжимающихся в кулаки пальцев. Ну и заодно возбудиться, чтобы вылетели все дурные мысли, злость на навязываемый брак и страх перед будущим, в котором придется стать взрослой и ответственной. Когда Калеб наконец-то вошел в меня, в голове было пусто, как в самайновской тыкве. Тело выгибало от желания, и мой оргазм накрыл нас удушающей сладкой волной почти сразу — заставляя и моего мужчину, застонав от наслаждения, выплюснуть свое семя. «Так, теперь главное не забыть, что мы тут не просто ради собственного удовольствия развлекаемся, а по делу. Демона всех задери, вспомнить бы еще слова ритуала принятия в рот».